Корысть. Она в той или иной степени сидит в каждом из нас. В ком-то больше, в ком-то меньше. Я пока еще не встречал человека, который был бы начисто ее лишен. Но если у одних она проявляется в допустимых, естественных, неопасных для других людей пределах, то у других выступает как движущая сила чуть ли не всех их поступков. Я нисколько не сомневался, что в основе неприглядных деяний Никодима зиждилась именно она. Его, разумеется, не могла не коробить та пропасть, что лежала между ним и сестрой. Кому не хочется иметь достаток? Достаток желаем всеми, но не всеми достижим. В том смысле, что заработать его может не каждый. Именно заработать, а не просто прибрать к рукам. Отобрать чужое всегда проще, чем создать свое. Здесь не нужно проливать пот, здесь достаточно задействовать коварство и хитрость. И Никодим, видимо, решил поступить именно так. Загнанный в угол положением неудачника, он вытравил в себе чувство родственной привязанности и подчинил душу дьяволу. Все или ничего, сейчас или никогда, цена значения не имеет. Прокрутив все то, что я видел и слышал, и примерив это к выстроившемуся в моем воображении сюжету, я утвердился во мнении, что если принять виновность Никодима как факт, то сопряженные с этим фактом обстоятельства будут смотреться в сцепке с ним настолько гармонично, что ни один здравомыслящий человек не поставит под сомнение их, кажущийся мне истинным смысл. Сочетая виденное с вытекающими из него домыслами, я сконструировал эпизодную цепь, каждое звено которой крепко смыкалось с предыдущим. Я не был уверен, что проник во все подробности придуманного Никодимом плана, но суть его замысла была очевидна — устранить как владелицу, так и наследника, возведенного им в ранг цели, имущества. Понять, что преступником является он, можно было, конечно, и раньше, но для этого мне не хватило элементарной проницательности. Взять хотя бы Прасковью на описание черного охотника, худощавый, ростом на полголовы выше меня, ведь оно полностью соответствует Наталиному брату. Как же я мог это упустить? Мне почему-то вспомнился упавший с потолка на стол в ночь убийства Гаманчихи кусок штукатурки. Он свалился на букву «Н», тоже своего рода подсказка. Не исключено, что ее давал витавший в тот момент в доме дух Зинки. А рассказ Натальи о той злополучной прогулке в лесу. По пути зашли к Никодиму, нужно было вернуть взятые у него книги. Он нас еще квасом угостил. Он умеет делать квас. Я не знаю, как Никодим его приготовил, но квас в тот день у него получился особенно вкусным. Как я раньше не обратил внимания на эту деталь. Как известно, Наталье в лесу стало плохо. Она внезапно потеряла сознание. А причина-то в квасе. Судя по всему, в него был подмешан яд. Этим и объясняется особенность его вкуса. Никодим добавил в него какие-то ароматизаторы, чтобы заглушить горчинку подмешанного в него зелья, но с концентрацией яда все же ошибся. Наталья не умерла. Спустя несколько часов она пришла в себя. Участь же ее сына оказалась более печальной. А может, Никодим и не собирался убивать их обоих сразу? Может, замышленная им комбинация не столь примитивна, какой кажется на первый взгляд? С этим еще предстоит разобраться. А пока ясно одно — все пошло не столь гладко, как он предполагал. Первый сбой сотворила Зинка. Случайно став свидетельницей убийства ребенка, она разоблачению предпочла шантаж, за что и поплатилась. Никодим на первое время откупился, но далее, улучив момент, обрядился для маскировки в отцовский охотничий плащ, проник поздней ночью в ее дом и учинил поджог. Затем ему пришлось убить нигера. Увидев, как тот ведет меня к болоту, он внял голосу своего чутья, схватил припрятанное в укромном месте ружье и бросился нам наперерез. Но смерть собаки не умаслила его преступный путь. На ведущей к желанному богатству дорожке появились новые препятствия. Никодим, безусловно, знал, что Лукерья Агаповна обладает даром медиума, поэтому он, конечно, догадался, что я и бабка Евдокия идем к ней неспроста. Будучи осведомленным о моей активности в поисках пропавшего мальчика, он сразу уяснил, о чем там пойдет речь. Он снова переодевается в охотничью одежду, хватает двустволку, пробирается к дому Гаманцовой и, притаившись под окном, наблюдает за ходом спиритического действа. Почувствовав, что его тайна будет вот-вот раскрыта, он спускает курок, после чего стремглав мчится по задворкам домой, сбрасывает маскарад и возвращается обратно, чтобы убедиться, что опасность устранена. Прослышав про мои подозрения насчет Яшки Косова, он решает перевести стрелки на него. Снова облачившись в плащ, он проникает ночью к нему во двор и подкидывает ему ружье. Подстава удается на славу. Яшка взят с поличным. Милиция не сомневается, что поймала настоящего убийцу и беспокоится вроде больше не о чем. Но тут на сцену возвращается бабка Евдокия. По символам, изображенным на прикладе ружья, она определяет, кто его хозяин, но не успевает мне об этом сообщить. Никодим заявляется к ней раньше. В тот день ему, конечно, повезло. Не загляни он к нам в тот момент, когда мы с Натальей обсуждали старушкин звонок, и не выложим мы ему все его подробности, он бы остался в неведении об источнике новой опасности. 4 убийства! Никодим в панике, он теряет чувство равновесия, его душу переполняет страх, а проблемы продолжают пребывать. Отец Агафоний решается вступить в контакт с духами Любавиной Топи. А ведь там спрятан убитый Димка. Мало ли что! Никодим следует за священником и учиняет ему жестокую расправу. Но как это все не очевидно, это все же всего лишь догадки. А одними догадками убийцу не изобличишь. Нужно заставить Никодима себя выдать. Как? Очень просто. Спровоцировать его снова появиться на болоте. Искать встречи с Натальиным братом мне не пришлось. Он заявился сам. «О, я смотрю, ты весь в заботах!» Голос будущего Шурина заставил меня вздрогнуть. Увлеченный изучением хранящегося в сарае инструмента, я даже не заметил, как он вошел во двор. Я заставил себя непринужденно улыбнуться и приветливо кивнул. Никодим подошел ближе. Мы обменялись рукопожатием. Я вгляделся в его лицо. На нем проступало любопытство. — Чего это тебя вчера менты забирали? — Меня не забирали, а просто возили для консультации, — поправил его я. — Слышал, что Агафоний пропал? — Ну, слышал. Вот меня и спрашивали, не знаю ли я, где он. — Что же они, по телефону проконсультироваться не могли? — Ты об этом лучше у них поинтересуйся, — посоветовал я. — Понятно, — вздохнул Никодим и метнул взгляд на сарай. — Чем занимаешься? — Выбираю, что возьмем с собой в Петрозаводск, — ответил я. — Молотки, пассатижи, гвозди везти, конечно, не стоит, у меня все это есть. А вот болгарка в хозяйстве пригодится. — Вы что, уже переезжаете? — Переезжаем. — Когда? — На днях. — А если конкретно? — Конкретно пока сказать не могу. Лично я уезжаю сегодня. Подготовлю родителей, освобожу место в квартире, где нам первое время предстоит жить, и после этого вернусь за твоей сестрой. — Она деньги за магазин получила? — Получила. — Когда? — Вчера. — Ну, наконец-то! Она сейчас здесь? Здесь. Мой будущий Шурин развернулся и направился к крыльцу. Я пристально посмотрел ему вслед. Чего это он так интересуется магазинными деньгами? Это явно неспроста. Очко в пользу моих подозрений. Выждав минут 10, я вернулся в дом. Брат и сестра оживленно переговаривались на кухне. Я немного помедлил, затем набрался духу и зашел к ним. «Посмотрел?» — спросила меня Наталья. «Посмотрел», — обмывая под краном руки, ответил я. «Из всего, что там есть, не лишней будет только болгарка». «И все, и все. А дрель? Дрель у меня имеется». «Если вам она не нужна, я могу ее взять», — поспешно вставил Никодим. «Не встревай», — резко осадила его сестра и снова обратилась ко мне. «Ты уверен, что кроме болгарки нам больше ничего не потребуется? Там же столько всего!» «Уверен», — кивнул я. «Остальные инструменты у меня в наличии. Зачем нам по нескольку штук одного и того же?» Наталья выпятила губу. «Как скажешь». Я выключил воду и принялся вытирать руки о висевшее сбоку полотенце. «Ну, и как вчера смотрелся мой арест?» — спросил я Никодима, готовя этим вопросом удочку для забрасывания крючка. «Правдоподобно», — хохотнул он. «Бабки так и посчитали, что ты преступник. Просковья божилась, что уже давно тебя заподозрила, громче всех выступала». — Идиоты! — проворчала Наталья. — Что эти, что те? И что у нас за милиция? Работать вообще не умеют. Кругом людей убивают, а они лишь глазами хлопают. — Они глазами не хлопают, — возразил я и, сделав паузу, кинул наживку, на которую рассчитывал сорвать улов. — Завтра, например, будут болото осушать. У Никодима вытянулось лицо. — Осушать болото? — Зачем? — Искать трупы Гафония, — простодушно сообщил я. — Если найдут, тело тут же отправят для экспертизы в Москву. Ланько говорит, там есть какой-то институт, где даже попылинки все могут вычислить. Так что убийцы не сдобровать. Его быстро определят. — Как знать. Может, там и другие трупы найдутся. Никодим присвистнул. — Ну и ну! — Что-то ты вчера мне об этом не говорил, — недовольно процедила моя будущая супруга. Я сделал вид, что спохватился, и озабоченно хлопнул себя ладонью по лбу. — Фу ты, черт! Я же обещал Ланько держать язык за зубами! Вот что, дорогие мои родственники! Дайте мне слово, что до завтра никому об этом не расскажете. — Даем, — с готовностью откликнулся Никодим. — Но почему такая скрытность?